Небольшая пауза. Почему-то первую часть было интереснее слушать. Там, вот предисловие первое. Может, потому что я его меньше раз читал. Ну да. Ну, самое начало, ну, да, которое ко второму. Ну, я не знаю, у вас... Вы же слышали мои аудиокниги. Что? Не слышал? Ты слышал, да? Мой голос лучше действует, конечно, наверное. Если бы кто-то читал, вам сейчас бы включили кого-нибудь из этих товарищей. Ну, ну, нет, ну вот есть. После первой головы засыпал. Ну, тогда я спрошу тех, кто первый раз слышит. Нормально, да? Не уезжай. Не слушала. Что? Ну, скоро, наверное, послушаешь. Диск. По-другому просто там, где вот новое, вы лучше достали. Да, да. Наверное, я стал писать лучше. Ну, сейчас пойдет новое. Ну что ж, Саш, спасибо тебе за оценку, я действительно стал писать лучше. Ну, это первый опыт, но книга эта все-таки второе издание, поэтому там есть разделы, конечно, мощнее, чем первое издание. А первое издание, конечно, озвучивать смысла нет, что есть. Это она же в 2005 году вышла. Книга. Сейчас. Это учебник, все-таки. Ну да. И изменялось. Да. Поэтому изменения здесь есть и прилично. Сейчас прям с первой главы начнутся изменения. Это так, будущим писателям. Будьте осторожны с редакторами. Самое все ценное они будут стараться выкинуть. Это же неудавшиеся писатели. Оригинальность им... Но без них тоже не обойтись, они шлифуют. Они мысль, которую ты высказал, может быть, не очень понятна, они... Подходят, находят нужное слово –